Глава вторая. Не та встреча. «Стальной, это не мы», — заявили в один голос братья Галхейты и переглянулись. В их молчаливом обмене взглядами было что-то такое, что мне совершенно не понравилось. Я узнала слишком много. Запретные миры, истинное имя Эйдена. Одного этого уже достаточно, чтобы не увидеть следующий день. Великая мать, но как же так вышло, что я во все это вляпалась? «Ты же понимаешь, что тебе отсюда не выйти?» Почти вежливо подтвердил мою догадку Гиллард. «Прости», — с фальшивым сожалением добавил Гилет и развел руки в стороны. Вокруг его пальцев вспыхнули и завертелись знаки преобразования. «Вы это серьезно?» — мой голос дрогнул. Я отказывалась принять, что среди бела дня, накануне долгожданного праздника, со мной могут сделать что-то непоправимое. «Не переживай, из тебя получится отличная оболочка», — успокоил Гиллард. «Нам как раз поступило несколько заказов от странников без тени», — пояснил Гилет. «Качественные органические оболочки в дефиците, так что за тебя отлично заплатят». У меня в ушах зазвенело, и отнялся язык. «Оболочка для странников? Существ без формы, которым нужно телесное вместилище, чтобы взаимодействовать с другими расами. Меня планируют опустошить?» «Вы хотите сделать из нее вместилище для странников?» Эйден тоже выглядел ошеломленным подобным цинизмом. «Ну да. А ты что, хотел ее просто убить?» Гиллард сморщился. «Это грязно, стальной. Кишки и кровища. Фу!» — вторил ему Гилет. «А так она уйдет на своих красивых ножках и просуществует еще долго?» — хохотнул он, проскользив по моим голеням масляным взглядом. «Внешне целая и невредимая. Такую оболочку долго можно носить, столетиями. А мы еще и подзаработаем», — добавил Гиллард, не менее оценивающе уставившись на мою грудь. «Да вы совсем упоротые», — возмутился Эйден, и его взгляд тоже скользнул по мне. «Скорее упертые», — поправил Гилет. «Повернутые на науки», — добавил его брат и пожал плечами. «Обычные гении». Сказать, что мне было совсем неуютно в этот ужасный момент, — это ничего не сказать. «А мое мнение никого не интересует?» — пискнула я как-то жалко и беспомощно. «Нет», — рявкнули парни хором. Круги символов, мерцая свинцовым светом, рванули ко мне из рук Гилета. Мелькнула мысль, что все мои артефакты в основном для роста и защиты растений, а для себя ничегошеньки. Глупая, я даже не подумала прихватить хоть что-нибудь с собой. Привыкла к тепличным условиям в прямом и переносном смысле. Ослепительно-белый магический барьер возник передо мной с едва слышным гулом, как будто пространство насильно спрессовали в непробиваемую плиту. Символы преобразования, коснувшись его, просто впитались, не причинив мне никакого вреда. «Зачем?» — разочарованно протянул Гилет, словно ребенок, у которого отобрали игрушку. «Это заклинание очень сложное, между прочим. Это тебе не магическим оружием размахивать, тут головой работать надо». «Мне не нравится, как вы решаете проблемы», — припечатал Рейджсторм, опуская вытянутую вперед руку. Его щит тут же развеялся, и я почувствовала себя голой. «Я сам разберусь с этой девушкой. Меня зовут Элиана Бельсанте». «С Элианой Бельсанте», — как-то особенно послушно повторил за мной он, мгновенно оказавшись рядом. Пальцы Беловолосого сомкнулись на моем плече, как стальные тиски. «Идем», — с нажимом сказал он. Но прежде чем уйти, я коснулась горшка с терпилией и послала заряд магии, до краев насыщая накопитель. Я сюда уже вряд ли вернусь, а бедному растению никто не поможет. «Идем, говорю». Эйден потащил меня за собой. Каблуки туфель запутались в ворсе ковра, и я едва не упала. Рука Эйдена инстинктивно сжалась крепче. «Уй, больно!» Возмутилась я и тщетно попыталась ее стряхнуть. «Ты уверен, что все будет хорошо, стальной? После всего мы не можем допустить, чтобы она разгуливала по Академии свободно», — заметил Гиллард. «Эта девушка ставит под угрозу наше маленькое мероприятие», — добавил Гилет. Братья опять переглянулись, словно безмолвно обмениваясь мыслями. «Эйден, не переживай, мы поделимся прибылью», — успокоил Гиллард, видимо, решив, что дело только в этом. «Да-да, странники отлично платят за качественную оболочку. Мы не жадные, хватит на всех». От их слов меня бросило в дрожь. Кожа на миг показалась чужой одеждой, и я обхватила себя руками, словно это могло помочь остаться в собственном теле если Эйден передумает и согласится на предложение Галхейтов. «Обещаю, я никому ничего не скажу!» Сделала я отчаянную попытку, переводя взгляд с Эйдена на братьев. «Я не хотела вас подслушивать. Это все Астра. Я забиралась пробраться в сады сновидений, а оказалась здесь». Голос предательски дрогнул, слезы подступили к глазам. «Хотела, не хотела, это уже не важно», — пробормотал Гиллард. Эйден, не слушая их, больше потащил меня к двери. Его хватка не ослабевала. Но на пороге он резко остановился и уронил, не оборачиваясь. «Я согласен, но у меня есть условия». Мне показалось, что напряжение в комнате стало почти осязаемым. «Какое?» — осторожно спросил Гиллард после мучительной паузы. «Сегодня на балу мы принесем взаимные клятвы, чтобы ни у кого из нас и мысли не возникло об обмане». «А она?» — Гилет указал на меня подбородком. «Я не...» — попыталась была я снова. «И она тоже», — ответил за меня Эйден, снова больно стиснув мне плечо. «И еще вы отдадите мне медальон Аширонской стражи». По лицам Галхейтов я поняла, что Эйден говорит о вещице, с помощью которой они заставили его сотрудничать. Братья переглянулись в очередной раз. «Хорошо, мы заключим магический договор на балу», — сказал Гилет. «Но медальон ты получишь только, когда дело будет сделано, и не раньше», — припечатал Гиллард. Эйден скрипнул зубами, но кивнул, а затем дернул дверь на себя и выволок меня в коридор. Я послушно семенила за ним, напуганная и дезориентированная. Мне казалось, что я провалилась в глубокий темный колодец, из которого не выбраться. А моя прежняя тихая жизнь, где самое большое волнение доставляли заболевшие растения, осталась далеко позади. Лишь когда мы оказались на улице, я уставилась на вывеску таверны «Последний порог» и поняла, что все это время была в знаменитой гостинице на нейтральной территории. Здесь со мной и правда могло случиться все, что угодно. «Пусти!» Я снова повела плечом и заявила. «Никаких договоров и клятв. Хватит с меня!» В прошлом году я, будто круглая дура, поддалась на подначки одногруппниц и поклялась, что до конца следующего фестиваля раскрою тайну Игникоров. Как итог, у меня на это осталось 3 дня, а все, что я узнала, — чужие секреты, из-за которых можно поплатиться жизнью. Вот же ирония судьбы. Я так хотела выяснить, как Игникоры следят за исполнением клятв, и, похоже, узнаю, когда нарушу свою, на собственном горьком опыте. «Не хочешь — не надо. Не забудь сказать об этом Галхейтам», — бросил равнодушно Эйден и, отпустив меня, зашагал прочь. Слегка опешив, я посмотрела ему вслед. Затем обернулась, боясь, что увижу на пороге таверны пугающих близнецов, и припустила следом. «Пусть хотя бы проводит до Академии, а уж Астра не даст меня в обиду, я надеюсь».